Глава 9. Спустя несколько часов также Оля, только разбитая и расставленная, возвращалась на электричке обратно. Нет выхода, выхода нет, выхода нет. Голова пухнет от мыслей, разнообразных, одна другой страшнее, ужаснее. Сорвалась, полетела куда-то, как будто ее ждут, расстелив красную дорожку. План Оли сводился к тому, чтобы податься к доброй и все понимающей тете Любе, сестре мамы, которая проживала на Оленьем валу в Сокольниках. Они с мамой не общаются, поэтому тетя Люба не станет посылать работать на фабрику, учить уму-разуму. Она просто всегда за любимую племянницу. А Оля именно сейчас нуждалась в том, чтобы кто-то был за, безо всяких «но» и «если». Точнее, в том, чтобы хоть кто-то подтвердил, что она права и ни в чем не виновата. К тому же Оля спала и видела, как бы просто поплакаться тете Любе. Она полная противоположность мамы не только в словах, в образе мышления, но и внешности. Низенькая, кругленькая, своими пухлыми ручками согреет, накормит, уложит спать, и с утра все будет невероятно спокойно и хорошо. На электричку Оля успела, и это было ее последнее везение на сегодня. Тети Любы не было дома. Соседки сказали, что она в санатории после воспаления легких. А вы что же, не знали? Вот так, вместо того, чтобы получить успокоение и утешение, Оля прежде всего получила по сапатке. После этого было стыдно просить ключи от тетиной комнаты, да и незачем. Однако воодушевление все еще не проходило, и вера в то, что вот-вот обязательно все устроится, не иссякала. Ольга решила осуществить второй план поехать на Красный Богатырь, в Богородское, в кадры устраиваться. Чем черт не шутит, может, само образуется. Не образовалось. Кадровичка и рта не дала раскрыть, все единицы заняты. «А у вас в коридоре говорят, что вам нужны рабочие руки», — начала была Ольга. «Рабочие», — подняв палец, подчеркнула женщина. «А у вас они, простите, не такие. Что вы умеете? То-то. А учить вас к чему? Вдруг вы передумаете работать?» Пришлось проглотить и это. Оказывается, выпендриваться, напускать на себя важный, значительный вид и всех вокруг заставлять исполнять ритуальные танцы — это работает только тогда, когда эти все – люди знакомые, деликатные, боящиеся тебя обидеть. Что же делать теперь? С кем посоветоваться? С мамой глупо. Все уже сказано-пересказано. Успокоит, по головке погладит и вновь заведет разговор, не хочет ли дочка на фабрику к настоящему делу. С Палычем он, допустим, поймет. Оно заведет такую жизнеутверждающую, назидательную шарманку. Он мастер на такие вещи. И как вывод, наверняка последует утверждение, что в следующем году обязательно получится, или через год. В любом случае, ближе к пенсии уже будешь смотреть на все по-иному. Как директор сказал, либо Ишек сдохнет, либо падишах помрет. Вот-вот. Колька... Положим, он и поймет, и простит, и посочувствует. Только ведь стыдно, так стыдно признать свое бессилие и глупость. Оля пыталась отвлечься, то подсчитывая случайные детали пейзажа, мелькающие за окном, то утыкаясь в книжку «Педагогика». Да, она потратилась на этот учебник на развале на Кузнецком мосту, самонадеянно считая, что уже многое постигла на практике. Можно подтянуть теорию. Она почему-то была уверена, что вот зададут в райкоме комсомола глупый вопрос по Брусникиной, а она зайдет с козырей, с привлечением теории и предстанет до того осведомленной, что все будут дивиться и вопрошать, и когда это вы, девушка, успели? Однако эти многомудрые строчки, не так давно казавшиеся умными, волшебными, завораживающими, растеряли всю магию и уж не захватывали. Оля захлопнула книжку, принялась таращиться на пейзаж за стеклом. Там ничегошеньки нового, интересного не было. Казалось, все, от празднично зеленеющих берез до лазурного, безоблачного неба, сливалась в глумливые рожи, которые гримасничали. Да кокетничалась сама с собой. Полагала, что лучше всех, а оказалось, что она хуже многих. Вот и сейчас, ведь по сути ты прогульщица. И когда директор потребует подать объяснительную, почему прогуляла рабочий день, что она поведает? Надеялась, что вернется лишь для того, чтобы забрать трудовую книжку, а возвращается, как побитая собака. Ощущение швах, будто собралась опуститься на стул, а его из-под седалища выбили, или делаешь глоток чая, а в чашке помои и бурда. Позорище какое. Так, спокойно, это все нервы. Надо взять себя в руки, еще не конец. Еще можно поговорить с Брусникиной, с ее мамой, с директором. Неужели Свет клином сошелся на одной единственной негоднице? Еще не конец всему, не надо складывать руки. Надо подготовиться и... Это невыносимо. Какая духота! Оля нервно резко поднялась, стернула ручку окна раз, другой, рассохшаяся рама, и не думала поддаваться. Рванула очень сильно. В этот момент электричка подскочила на стрелке, и она, не удержавшись, грянулась о пол. А шея хрустнула. Оля даже не сразу решилась головой пошевелить. Какой-то пассажир, проходивший мимо, поднял ее и усадил на скамейку. «Все хорошо. Платок возьмите, у вас кровь». «Спасибо». В самом деле из носа юшка сочится. Наверное, раму задела, пока с окном боролась. Оля хотела было свой платок отыскать, но никак не могла сообразить, куда его дело, а вспомнив, решила, что не станет его доставать. Ужас, какой он грязный, после всех переживаний, слез и соплей. «Спасибо». Пассажир раскланялся и улыбнулся. И истрадавшаяся душа Оли вдруг взмыла куда-то в иные дали. Ужасно приятная у него была улыбка, аж сердце таяло. На вид это был обычный гражданин, костистый, в гимнастерке, галифе и сильно сбитых, пусть и начищенных сапогах. В руках имел мешок типа сидр, тоже видавший виды. К нему был приторочен скрученный ватник. На коротко стриженной голове обычная кепка. Глаза светлые, прозрачные, глубоко сидящие на худом лице, и их взгляд прямой, открытый и такой чистый. «Бррр!» Оля встряхнулась. «Чего только с отчаяния в голову не влезет! В каждом встречном доходяге видишь спасителя! Хотя глаза все-таки чудные, как будто изнутри горит свет, не пронизывающий, а теплый, согревающий, прямо очи, коим место на картине». Васнецовой или Нестерова, на лице какого-нибудь святого, монаха, отшельника. Особенно с вот этими черными впадинами вокруг глаз, тенями посреди высокого лба, под скулами. В это время на остановке завалилась в вагон развеселая компания каких-то туристов. Все, как на подбор, горластые, небритые, точно месяц по тайге елозили, рубашки пахучие. Навьючены всякой всячиной, от котелков до байдарок, шумом и гамом начали пробираться, выбирая скамейки, переставили спасителя Оли как шкаф. «Посторонитесь, папаша!» Столько шуму и гаму, а ведь заняли они только две скамейки. И свежий воздух в вагоне немедленно кончился, вытесненный запахами табака, тушенки и бывалых подмышек. Без тени смущения откупорили бутылки и пустились в бурное обсуждение. Разлетались по вагону диковинные слова типа «подгребица», «спас конец», «юление», «чалка», «шивера». Некоторые поглядывали в сторону интересной и одинокой девушки. Примечание. «Подгребица» — элемент плота, который передает усилия от гребка плоту. Спасательный конец, морковка, средство для оказания помощи утопающим, представляет собой полотняный мешочек с поплавком. Чалка, причальный канат, трос и тому подобное. Шивера, множественное число шиверы, относительно мелководный, а глубина до 1,5-2 метров, участок реки, с беспорядочно расположенными в русле подводными и выступающими из воды камнями и быстрым течением. Конец примечания. Ничего удивительного, что два пассажира в этом вагоне, отличающиеся от шумной компании, сплотились, заняв места друг напротив друга. Некоторое время ехали молча, как подобает, глядя лишь в окна. Оля снова открыла книгу, попыталась вчитаться, но вновь погрузилась в мир своих мрачных мыслей, да так глубоко, что даже вздрогнула, когда попутчик заметил. «Вы героическую профессию выбрали». «Какую?» – переспросила Оля, не сразу сообразив, о чем он. «Педагог», – пояснил он, указав на книгу. «Ах, это... труд почетный. Учитесь или уже подвязались на ниве просвещения?» «Да как вам сказать?» Оле и не пришлось подбирать слова. Новый знакомый сам все понял. «Неприятности». Хотел ответить, но почему-то в горле встал комок, и вместо того, чтобы солидно, по-взрослому объяснить ситуацию, Оля просто мотнула головой. Гражданин смотрел прямо, по-доброму, серьезно и, главное, без того раздражающего снисходительного сочувствия, с которым нередко глазели то Палыч, то Колька, то мама. «Как вас величать?» «Ольга, а вас?» «Марк Наумович», помолчав, он проговорил: «Не серчайте, что я спрашиваю, но уверены, что это ваше дело, образование». Оля ужаснулась. Вот это номер. У нее что, на лице написано, что никакой она не педагог, а просто дурочка, вообразившая себе? Однако Марк Наумович немедленно поправился. «Простите, если лезу не в свое дело. Все мы этим грешим». И снова он улыбнулся, и вновь потеплело на душе. «Верно подмечено. Но все-таки мне кажется, что вы столкнулись с трудностями, да еще такого рода, что сомневаетесь в своих способностях. Неужели так заметно? А что геройствовать? Зачем изображать то, чего нет, а именно любви к делу, которое не любишь? Я люблю! И потом, кто-то же обязан этим заниматься?» Марк Наумович серьезным видом кивнул. «Если не я, то кто же?» «Самоотверженная позиция. Особенно, если вы понимаете, что плоды ваших трудов вы не увидите ни в веке этом, ни в будущем». «Кто-то должен», — повторила она твердо. «Безусловно. Однако, прежде чем за что-то браться, надо трезво оценить свои силы. Прежде чем браться за стройку, надо сесть, рассчитать деньги, достаток материалов. А то в разгар закончится что-то, и придется стройку замораживать. Всем на посмешище. Однако в сплошных сомнениях вообще можно ни за что не приниматься. Зачем ложиться спать, если все равно с утра вставать? Максимализм и бескомпромиссность. Зачем вы так? Вы же совершенно ничего не знаете. Вы правы, не знаю. Но если постоянно геройствовать, в какой-то день легко сорваться и полететь куда-то, сломя голову. А ведь так других можно подвести. Может, лучше отступиться вовсе или поискать иной путь? С этим вы как, согласны?» Оле стало не по себе, но она скривила кислую физиономию. «С этим согласна». Пусть не такими словами, но по смыслу такую же беззубую, бесхребетную жвачку излагали и мама, и Палыч, и даже Колька. Уж на что свой парень? И тот грешил с умным видом, говоря банальности и глупости. Правда, возникло подозрение, если о том же толкует новый знакомый, видно, что человек с головой. То, а вдруг правда? Неудобно колоть глаза собственным опытом, но если позволите, слушаю вас. Учительство — это тяжелый труд. А вот спасибо. Он не отреагировал на явную шпильку, а терпеливо развил свою мысль. С древности мудрецы предостерегали: не все становятся учителями, нельзя быть воспитателем наполовину или вообще не браться за это дело, или быть готовым положить живот за ребенка так, как это смогут сделать лишь родители. Оля, не выдержав, хмыкнула. Марк Наумович, откровенно следящий за ее реакцией, твердо повторил: Именно так. Преподаватель получает власть, равную родительской, учит и воспитывает, наказывает и награждает, дает, так сказать, пищу уму и сердцу, формирует, лепит личность. Готовы? Не было никакой неловкости, потому что спрашивал исключительно располагающий к себе человек. Почему-то хотелось вывалить историю всех своих глупых надежд, злоключений, однако сумела сказать лишь заезженные неискренние слова. «Так ведь если не мы, то кто?» «Было, помню. И я повторю вопрос, готовы оправдать столь высокое доверие?» Памятуя о том, что ребятишки — это не просто невыносимые сопливчики, простите. Ничего. Это будущие матери, того серьезнее отцы. Это очень важно в нашей стране, потерявшей миллионы мужчин, понимаете? Олю аж холодом пробило. Эва, куда его понесло? Все воспринятое в детстве, все посеянное вами, взойдет и даст плоды. Какие? Если сеяли вы их с ненавистью к делу. По спине Оли, несмотря на теплую погоду, потекли ледяные струйки. Перед мысленным взором точно в кино замелькали все огрехи, неверные поступки, срывы. А ведь она уже довольно долго старший пионер-вожатый. Сколько же она успела натворить? И это уже не исправить. И все это время... Хоть бы кто сказал, что надо ей подумать о чем-то другом. Все толдычили, что Гладкова прирожденный преподаватель. А на каком основании? Каких успехов она добилась? Ну, получается, общаться с мелкими. Было несколько условных удач, но они заканчивались тем, что все достигнутое откатывалось на исходные позиции и становилось только хуже. Они могут лишь сделать вид, что одумались, и готова исправиться, но не более того. Она не справляется со своими задачами. В общем так, окружающие, которых я принимаю за близких, утверждают, что все замечательно выходит. В лучшем случае обманывают, в худшем. Им просто плевать, что я трачу свое время не весь на что. Им главное, чтобы я оставалась милой, покладистой, ресничками хлопающей Олей. А я не хочу. Не желаю переливать из пустого в порожнее, не желаю ни до кого достукиваться, чтобы работали в команде и ходили строем. Надо решаться. Она опомнилась, глянула в окно, засобиралась. Следующая остановка моя, надо выходить. И ведь не хочется. Жаль было вот так, разговорившись с умным, понимающим человеком, вдруг его потерять, но он-то не решит в ее жизни ничего. Чуткий Марк Наумович решил завершить разговор, подведя резюме. «В общем, Оля, не беритесь за учительство только потому, что больше некуда деваться. Всю жизнь будете мучиться и детей мучить. Станете до времени пожилой, всем недовольной Мегерой. Станете себя жертвой считать. Хотя по-настоящему жертвами станут дети, школа и общество». Гладкова с ужасом вспомнила предыдущую пионер-вожатую Лидию Михайловну, озверевшую в конце концов до такого состояния, что ее иначе как «ведьмой школьной» никто не называл. И как же она изменилась к лучшему, передав этот пост Оле. Тут она спохватилась и разозлилась на этого умника, который ничего о ее жизни не знает, а выводы преподносит как единственно верные и бесспорные. Вы странный человек. Сначала говорите то, что от вас хотят слышать, а потом хлоп по носу, наотмашь. Ничего не поделаешь. Люди слабенькие. Любят, чтобы их жалели. Вот и приходится, чтобы достучаться, сначала как бы подманить, а потом и наставить на путь истинный. Он уже с отсутствующим видом развязал рюкзак, и теперь рылся в нем, что-то искал, выкладывая на сиденье вещи, завернутую в газету буханку хлеба, книги, сверток тряпиц, склянку из темного стекла, бутылку из прозрачного стекла. Тут солнце зашло за тучи, точнее, огромное фигурище застило свет. Один из байдарочников, гигантский детина лет 25, порядком набравшийся впечатлений вперемешку с кое-чем покрепче, который выходил в тамбур зачем-то, возвращался к товарищам. Наверняка разговор его заинтересовал еще по дороге туда, и теперь он на свежую голову решил принять в нем участие. И прогудел: «Дитятка, дело ваше, но послушайте старика-походника. Никому не позволяйте вам указывать, какие пути выбирать». И для того, чтобы освежить горло для дискуссии, по-свойски сгреб чужую бутылку, свинтил крышку, понес ко рту. «Не надо», — начал было Марк Наумович, но старик решительно закончил: «А также, что делать?» И, запрокинув посуду донцем к потолку, сделал огромный глоток. Дальше все случилось очень быстро. Он закашлялся, схватился за горло, глаза покраснели и выкатились из орбит, он начал заваливаться в бок. Марк Наумович, подхватив его одной рукой, другой выхватил из рюкзака еще одну бутылку, зубами вырвал кустарную пробку, пальцами оттянул нижнюю челюсть туриста и принялся вливать ему в глотку белую жидкость. Судя по всему, молоко. К ним уже спешили другие туристы, встревоженно спрашивая, что стряслось. «Я просто хотел сказать, что это уксус», — пояснил Марк Наумович, а сам все лил и лил, с неожиданной силой удерживая обмякшую тушу. Поезд остановился, товарищи вытащили незадачливого старика. Оля указала, где колонка с водой, сама сбегала к телефону вызвать скорую. Когда она вернулась, чтобы сообщить об этом, вокруг пострадавшего уже собралась толпа. Его то накачивали водой, то, переворачивая, вызывали рвоту. Марк Наумович с отсутствующим видом стоял в сторонке, точно никакого отношения к происходящему не имея, изучал какую-то бумагу. Увидев Ольгу, спросил: «Вы ведь местная?» Она кивнула. «Укажите, пожалуйста, где тут дорога на закрытую лесопилку. Должна быть узкоколейка». Он показал ей начерченную от руки схему. «Это тут, рядом», — пояснила Оля, указывая в сторону отвода, который шел как раз в сторону заброшенной лесопилки и старого кладбища. «А что, вы там раскопки возобновляете?» «Раскопки?» «Не возбраняется сказать и так». Оля хотела было уточнить, но тут на платформе появилась Брусникина и с поспешностью метнулась к Марку Наумовичу, налетела стремительной летучей мышью, рванулась было. Это Гладкова видела совершенно четко, припасть к его ручке, но он деликатно отстранился. Попыталась выхватить рюкзак, не дал. И пошли они в ту сторону, где от основного полотна железной дороги отходила узкоколейка на старую лесопилку. Симпатию к этому человеку как рукой сняла. Лишь из вежливости Ольга заметила вслед, стараясь соблюсти радушный нейтральный тон: «Туда далеко идти?» Зоя обернулась, открыла рот, чтобы поддакнуть своим глупым образом. Но Марк Наумович тихонько кашлянул, и девчонка закрыла рот. Сам же попутчик Оли, вежливо приподняв кепку в знак прощания, пошел вдоль узкоколейки размеренным широким шагом, но так, чтобы его спутнице не приходилось бежать. Оля, вздохнув, побрела домой. Первым делом надо помириться с Николаем. Он и так столь терпеливо, безропотно переносил ее срывы, вопли. Хорошо было бы придумать какой-нибудь предлог. Нельзя же просто так явиться на квартиру, да еще... Какое нынче число? Ну да, Колькины домашние давно уже уехали на свой курорт. Так вот, нельзя же взять и заявиться к парню в пустую квартиру. И, размышляя таким образом, она поспешила на Советскую, сообразив, что не просто можно, а нужно. Однако ее там, оказывается, уже не ждали. Закрыта была дверь пожарских.